Глава 11. Сюита Си-минор. Мы прибыли около полудня, остановились в отеле у озера и пообедали на застекленной, прогретой солнцем веранде с видом на разноцветные лодки и яхты. Я немного волновался при мысли о предстоящем чаепитии с Тибергом. Из Локарно в Монте ведет канатная дорога. На середине пути, где вагончик, едущий вверх, встречается с вагончиком, едущим вниз, находится станция со знаменитым местом паломничества — церковью Мадонна дель Сассо. До церкви, не очень красивой, но очень живописно расположенной, мы шли по крестному пути, усыпанному крупной галькой. Во многих католических странах, где есть монастыри или почитаемые храмы, расположенные в горах или удаленных местах, вдоль дороги, ведущей к святилищу, устанавливаются скульптурные или живописные изображения 14 стояний крестного пути, представляющих собой различные моменты страстей Христа. На оставшуюся часть подъема у нас не хватило духу, и мы сели в вагончик. Пройдя по извилистой улице до дома Тиберга, у маленькой площади с почтовым отделением, мы очутились перед трехметровой оградой, спускающейся к улице и увенчанной кованой чугунной решеткой. Судя по павильону на углу, по деревьям и кустам за решеткой, дом и сад располагались на возвышенном месте. Мы позвонили, открыли массивную дверь, поднялись по ступеням в палисадник и увидели перед собой скромный трехэтажный дом, выкрашенный в красный цвет. У входа стояли садовый стол и стулья, похожие на те, что можно видеть в летних пивных ресторанах. Стол был завален книгами и рукописями. Тиберг снял с себя верблюжье одеяло, в которое кутался, и пошел нам навстречу энергичной походкой, немного подавшись вперед, высокий, с густыми белыми волосами, короткой ухоженной седой бородкой и кустистыми бровями. На носу у него были узенькие очки для чтения, поверх которых он с любопытством смотрел на нас своими карими глазами. «Дорогая фрау Бухендорф, как хорошо, что вы вспомнили про меня. А это ваш дядюшка? Добро пожаловать на виллу Семпреверде. Мы с вами уже встречались, — сказала мне ваша племянница. Нет, подождите. Остановил он меня, когда я уже собрался ответить. Я сам вспомню. Я как раз работаю над своими воспоминаниями, — он указал на стол, — и с удовольствием тренирую память. Он провел нас через дом в сад. Пройдемся немного, пока дворецкий готовит чай. Дорожка вела нас вверх по склону холма. Тиберг расспрашивал Юдит о ее делах, о ее планах, о ее работе на РХЗ. У него была приятная, спокойная манера задавать вопросы и выражать свой интерес к словам собеседника коротенькими замечаниями. И все-таки меня поразило то, как откровенно Юдит рассказала ему о своем уходе с РХЗ. Разумеется, ни словом не упомянув обо мне и моей роли в этой истории. Поразила меня и реакция Тиберга. Он никак не выразил ни недоверия к рассказу Юдит, ни возмущения по отношению к кому бы то ни было из действующих лиц, от Мишки до Кортена, ни сочувствия или сожаления. Он просто спокойно принял все к сведению. К чаю дворецкий подал печенье. Мы сидели в большой комнате с роялем, которую Тиберг называл музыкальным салоном. Беседа приняла экономический уклон. Юдит легко манипулировала такими понятиями и терминами, как капитал и труд, затраты и прибыль, баланс внешней торговли и воловой социальный продукт. Мы с Тибергом сошлись во мнении, что идет балканизация Федеративной Республики Германии. Он сразу понял, что я имею в виду не турок в Кройцберге. Его тоже беспокоило, что количество поездов все сокращается, а точность их прибытия и отправления давно оставляет желать лучшего. Что почта работает все меньше и все менее надежно, а полиция становится все грубее и жестче. «Да», — задумчиво произнес он, — «инструкций уже так много, что сами чиновники не принимают их всерьез и применяют по настроению и желанию, то небрежно, а то и вообще никак. Когда это настроение и желание начнет регулировать взятка, уже вопрос времени. Я часто задумываюсь о том, какой тип промышленного общества возникнет из этой ситуации. Постдемократическая феодальная бюрократия? Я люблю такие беседы. К сожалению, Филиппа интересуют только женщины, хотя он время от времени и читает. Кругозор Эберхарда ограничивается 36 клетками шахматной доски, а Вилли мыслил крупными эволюционными категориями и носился с идеей, что мир, или то, что оставит от него человек, в следующем эоне достанется птицам. Тиберг долго всматривался в мое лицо. «Ну, конечно. Хотя вы и приходите, фрау Бухендорф, дядюшкой, это не значит, что вы обязательно должны носить ту же фамилию. Вы доктор Зельб, прокурор в отставке». «Да, только не в отставке, а уволился в 45-м». «Уволен, как я полагаю?» У меня не было желания объяснять ему обстоятельства моего увольнения. Юдит заметила это и включилась в наш разговор. «Быть уволенным еще ничего не значит. Большинство из них опять вернулись. А дядя Герт нет. Не потому, что у него не было возможности, а потому, что у него не было желания». Тиберг испытующе посмотрел на меня. Я чувствовал себя под его взглядом очень неуютно. Что обычно говорит в таких случаях прокурор, сидя напротив человека, которого он в результате следственной ошибки чуть не отправил на смертную казнь? «Значит, вы в 45-м году не захотели больше работать прокурором?» «Это интересно», — продолжал Тиберг. «По каким же причинам?» Когда я однажды попытался объяснить это Юдит, она сказала, что мои причины скорее эстетического порядка, чем нравственного. Мне было противно смотреть на то, как мои коллеги воспринимают свое восстановление в должности. Ни малейшего признака чувства или сознания вины. Допустим, я мог бы с другими чувствами и мыслями принять свое восстановление в должности, но я был бы среди них белой вороной. Поэтому я решил быть ею, держась от них подальше. Чем дольше я на вас смотрю, тем отчетливее вспоминаю вас молодым прокурором. Вы, безусловно, изменились, но ваши голубые глаза все еще блестят, хотя и немного другим, более лукавым блеском. А ямка на подбородке осталась совершенно такой же. Интересно, что вы тогда думали и чувствовали, когда раздавили нас с Домки, как червяков? Я как раз совсем недавно занимался этим процессом в своих мемуарах. Я тоже недавно в каком-то смысле опять вернулся в те дни и вынужден был еще раз заняться этим процессом, поэтому я рад возможности поговорить с вами. В Сан-Франциско я встречался с женой тогдашнего свидетеля от обвинения, профессора Вайнштейна, и узнал, что его показания были ложными. На него оказали давление кто-то с завода и кто-то из СС. Нет ли у вас каких-нибудь предположений? Или, может, вы даже знаете, кто тогда на РХЗ мог быть заинтересован в том, чтобы вы с Домки навсегда исчезли? Понимаете, мне трудно свыкнуться с мыслью, что я стал слепым орудием чьих-то преступных интересов. На звонок Тиберга явился дворецкий, убрал посуду и подал херес. Тиберг сидел, наморщив лоб, и смотрел в пустоту. Над этим я стал думать еще под арестом. И у меня до сих пор нет ответа. Я все время подозревал Вайсмюллера. Поэтому после войны я не сразу смог заставить себя вернуться на РХЗ. Но я не нашел никаких подтверждений этой версии. Я долго ломал себе голову над вопросом, как Вайнштейн мог дать такие показания. Меня, конечно, удивило, что он копался в моем столе, нашел в ящике рукописи, неверно истолковал этот факт и донес на меня. Но его утверждение, что он подслушал разговор между мной и Домки, которого на самом деле не было, это меня потрясло. Я спрашивал себя, неужели все это ради каких-то послаблений или привилегий в лагере? И вот я узнаю от вас, что, оказывается, его заставили так поступить. Наверное, это было для него ужасно. Интересно, знала ли его жена и рассказывала ли вам о том, что после войны он пытался связаться со мной? Но я отказался от каких бы то ни было контактов с ним. Я был слишком оскорблен, а он был слишком горд, чтобы в письме написать о том, что сделал это под давлением. «А что стало с вашими научными разработками на РХЗ, господин Тиберг?» «Над ними продолжил работу Кортон. Они, собственно, были результатом тесного сотрудничества между мной, Домки и Кортоном. Вместе мы приняли это решение — реализовать сначала одну идею, а другую пока отложить, ведь это было наше общее детище, которые мы с любовью пестовали и ревниво оберегали, никого к нему не подпуская. Мы не посвящали в замысел даже Вайнштейна, хотя он в нашей группе играл важную, с научной точки зрения, почти равнозначную роль. Однако вы спросили о дальнейшей судьбе разработок. Со времен нефтяного кризиса я иногда спрашиваю себя, не обретут ли они вдруг в один прекрасный день опять былую актуальность? Синтез жидкого топлива. Мы, в отличие от Бергиуса, Тропша и Фишера, пошли другим путем, с самого начала отведя важнейшее место фактору стоимости. Кортон активнейшим образом продолжил разработку придуманного нами метода и довел его до готовности к запуску в производство. Эти работы по праву стали фундаментом его быстрого карьерного роста на РХЗ, несмотря на то, что после войны наш метод утратил свое значение. Но Кортон, кажется, тем не менее запатентовал его как метод Домке Кортона-Тиберга. Не знаю, можете ли вы представить себе, как тягостна для меня мысль о гибели Домки. И я вдвойне рад, что вы тогда все же сумели бежать за границу. Это, конечно, всего лишь любопытство, но если вам не трудно, не могли бы вы сказать, как вам это удалось? Это долгая история. Я расскажу вам ее, но вы ведь останетесь на ужин. Как насчет того, что после ужина? Я попрошу Дворецкого все приготовить и растопить камин, а пока вы играете на каких-нибудь инструментах, господин Зельб? На флейте? Ну, у меня как-то не доходили руки все лето и осень. Он встал, достал из бидермейерского комода футляр для флейты и предложил мне открыть его. Бидермейер — художественный стиль, направление в немецком и австрийском искусстве, архитектуре и дизайне, распространенный в 1815-1848 годах. Стиль получил свое название по псевдониму Готлиб Бидермейер, который взял себе немецкий поэт Людвиг Эйхрот и под которым печатал в журналах эпиграммы. Как вы думаете, вы сможете на ней играть? Это была блокфлейта Буффет. Я собрал ее и взял несколько нот. У нее был превосходный, мягкий и в то же время чистый звук, ликующий на высоких тонах, несмотря на то, что я после долгого перерыва был не в форме. Вам нравится Бах? Как насчет семинорной сюиты? Он сел к роялю, и мы музицировали до ужина. После сюиты Баха сыграли еще и ре-мажорный концерт Моцарта. Он играл уверенно и выразительно. Я на быстрых пассажах иногда немного фальшивил. Юдит в конце каждого музыкального номера откладывала свои вязания и хлопала в ладоши. На ужин мы ели утку, фаршированную каштанами с клёцками и красной капустой. Вино было мне незнакомо, тессинское мерло с фруктовым ароматом. Потом у камина Тиберг рассказал нам свою историю, попросив сохранить ее пока в тайне. Скоро она будет опубликована, а пока пусть останется между нами. Я ждал казни в камере смертников Брухзальской тюрьмы. Он подробно описал камеру, распорядок дня приговоренного к смерти, рассказал о том, как они перестукивались с Домки, сидевшим в соседней камере, как его потом однажды утром увели на казнь. Через несколько дней пришли за мной, ночью. Двое эсэсовцев прибыли, чтобы переправить меня в концлагерь. И в одном из них я узнал Кортмана. Он был в форме офицера СС. В ту же ночь эти двое доставили его на границу за Лерахом. На другой стороне его ожидали два сотрудника Роша. Имеется в виду швейцарская фармацевтическая компания F. Hoffmann La Roche Ltd., одна из ведущих компаний мира в области фармацевтики. На следующее утро я уже, как ни в чем не бывало, пил шоколад и ел рогалики. Он был прекрасный рассказчик. Мы с Юдит слушали его, как зачарованные. Кортен. Вот уже в который раз он удивил меня и даже привел в восхищение. Но почему это до сих пор должно было оставаться тайной? Кортен скромнее, чем кажется. Он настоятельно просил меня не упоминать о его роли в моем бегстве, и я все эти годы с уважением относился к его просьбе, которая была свидетельством не только скромности, но и мудрости. Эта спасательная акция плохо сочеталась с его имиджем руководителя предприятия, а он заботился об имидже. Только этим летом я, наконец, решился нарушить обет молчания. Его репутация руководителя сегодня уже неоспорима, и я думаю, он будет рад прочесть об этом эпизоде в биографическом очерке, который Цайт собирается опубликовать весной по случаю его 70-летия. Поэтому я рассказал историю бегства репортеру, который готовит материал. Он был у меня несколько месяцев назад. Тиберг подложил полено в камин. Было уже 11 часов. Еще один вопрос, фрау Бухендорф, прежде чем закончится наш вечер. У вас нет желания поработать на меня? С тех пор, как я начал писать свои воспоминания, я ищу кого-нибудь, кто готовил бы для меня определенные материалы, работал в архиве РХЗ, в других архивах и библиотеках. кто критически читал бы написанное мной, изучил бы мой почерк и напечатал рукопись набело. Я был бы рад, если бы вы смогли приступить к работе 1 января. Вам пришлось бы работать преимущественно в Мангейме, время от времени на неделю-другую приезжая сюда. Оплата была бы не хуже вашего прежнего жалования. Подумайте, пожалуйста, до завтрашнего обеда и позвоните мне. Если вы согласитесь, мы можем прямо завтра обсудить детали. Он проводил нас до садовой калитки. Его дворецкий уже ждал нас в Ягуаре, чтобы отвезти в отель. На прощание Юдит с Тибергом поцеловали друг друга в щеку. Когда я протянул ему руку, он подмигнул мне и сказал: «Мы еще увидимся, дядюшка Герт».